Деликатный разговор. Тяжелая калитка открылась, звякнув железом, и тотчас из глубины сада отозвалась собака. Зоя Тихоновна знала, что собака на цепи, и спускают ее только ночами в конце лета, когда поспевают яблоки. От калитки к дому тянулась прямая дорожка, обсаженная рыжей настурцией, медовой резедой и петуниями, розовой и лиловой. Дорожка пересекала темную разрыхленную землю, в которой сидели рядами кусты смородины, и в строгом шахматном порядке росли яблоневые и вишневые деревья с белыми в извести стволами. В открытое окно террасы Зоя Тихоновна увидела крупную фигуру хозяйки, а Алевтина Павловна стояла, наклонившись, ее полные обнаженные руки сновали над столом. «Ягоду чистит», — догадалась Зоя Тихоновна, и, подойдя к крыльцу, улыбнулась приветливо и чуть заискивающе. Она боялась Алевтину Павловну. Вчера они встретились у нижней колонки, куда все ходят за водой для питья, и Алевтина Павловна сказала: «Зайдите ко мне завтра днем. У меня есть к вам деликатный разговор». Зоя Тихоновна смутилась и подумала: «Ну вот, дождалась». Она была должна Алевтине Павловне 5 рублей, должна давно, с прошлого лета, когда рассчитывались за уколы, и все не могла собраться отдать, а только извинялась при встречах и обещала скоро принести. И хоть Алевтина Павловна отвечала: «Не беспокойтесь, успеется», все же, в конце концов, могла она и рассердиться. Зоя Тихоновна взяла с собой 5, и сейчас, сложенная 3, была она зажата у нее в левой руке. Взяты эти деньги из последних 10 рублей, на которые надо им с Игорьком и Галей дожить до получки. Отдавать сейчас долг не хотелось, но если уж дошло до крайности, ничего не поделаешь. Алевтина Павловна действительно готовилась варить варенье. На столе, покрытом клеенкой, возвышалась гора ягод, из-под которой вытекала лужица розового сока. Рядом стоял таз, уже наполненный очищенной клубникой, а на другом конце стола ждала очереди полная плетенка. Солнце нагрело террасу, над душистой клубникой жужжали осы, в стекла билась большая черная муха. «Ага, пришли», — сказала Алевтина Павловна, бросила в тарелку горсть мелких ягод и тыльной стороной руки поправила съехавшие очки. «Садитесь». Она выдвинула ногой из-под стола табуретку. «Я сейчас руки сполосну». Тяжело ступая, она прошла через террасу, спустилась с крыльца, и вместе с бренчанием металлического умывальника за домом раздался ее резкий голос, давала указания внукам, работавшим в саду. Зоя Тихоновна сидела и смотрела на осу, а сама нацеливалась на спелую ягоду, вывалившуюся из корзинки. Вот она села и, сладострастно подрагивая желто-черным полосатым брюшком, впилась в сочную мякоть и стала тянуть сладкий сок. Зое Тихоновне захотелось клубники, захотелось так, что она, сглотнув, отвела глаза от стола и стала смотреть в окно. Сад стоял разомлевший под жарким июльским солнцем. Сквозящая тень молодых деревьев не давала прохлады. «Свой сад, своя дача», — думала Зоя Тихоновна. «У детей всегда витамины. Как это хорошо для здоровья, для роста». «Так вот, я позвала вас», — сказала хозяйка, усаживаясь в плетеное кресло и вытирая покрасневшие руки полосатым фартуком. «Чтобы сказать, я принесла свой долг», — перебила ее Зоя Тихоновна и развернула слежавшуюся в руке 5. «А, хорошо, положите на стол. Так вот, я хочу поговорить о вашей дочери, о Галине. Нехорошими делами она занимается». «Что ж такое?» — спросила Зоя Тихоновна, и голос ее сломился, а бледно-голубые глаза, окруженные сеточкой морщин, испуганно раскрылись. «Имеются факты, что она расставляет ловушку Алексею Ивановичу». Алевтина Павловна говорила о своем зяте, который жил здесь, на даче. «Как именно?» «Ловушку!» — испугалась Зоя Тихоновна еще больше.